Вбежав в гостиную, она увидела, что он полулежит на полу, прислонив голову к креслу. Пустая бутылка из-под Смирновской, пустой флакон из-под парацетамола. Шиван схватила его запястье, теплое, дыхание поверхностное, но ровное. Она принялась шлепать его по щекам, трясти, зовя по имени. «Эрик, ты слышишь? Пора вставать! Время вставать, Эрик! Ну вставай же, ленивый остолоп!» Нет, он для нее слишком тяжел. Нечего и думать, без посторонней помощи поставить его на ноги. Она проверила его рот. Там не было ничего, что могло бы затруднить дыхание. Снова стало трясти. «Сколько ты проглотил, Эрик? Сколько таблеток?» То, что дверь была оставлена открытой, говорило кое о чем. Он хотел, чтобы его нашли. К тому же он позвонил ей. Позвонил ей. «Эрик, ты всегда любил разыгрывать драмы», — сказала Шиван, откидывая с его лба прядь прилипших волос. В комнате все было вверх дном. «А что, если Молли вернется и увидит, какой разгром ты тут учинил? Ну-ка, давай, вставай!» Его веки задрожали. Из горла вырвался хриплый стон. За дверью послышались голоса и шум шагов. В квартиру вошла бригада скорой помощи в зеленой униформе. Один медик нес ящик с инструментами и лекарствами. «Чего он наглотался?» «Парацетамола». «Как давно?» «Часа два назад». «Как его зовут?» «Эрик». Выпрямившись, Шиван отошла на несколько шагов, давая медикам возможность подойти ближе. Они посмотрели зрачки и стали доставать из ящика необходимые приборы. «Вы меня слышите, Эрик?» — спросил один из медиков. «Можете кивнуть головой или пошевелить пальцами? Эрик, меня зовут Колин, я буду вас лечить. Эрик, просто кивните, если вы меня слышите. Эрик!» Шиван, сложив руки на груди, наблюдала за происходящим. Когда Эрика вдруг передернул, и у него началась рвота, один из медиков попросил ее осмотреть остальные комнаты квартиры. «Посмотрите, не мог ли он наглотаться чего-нибудь еще?» Она вышла из гостиной и тут же подумала, что они нарочно выпроводили ее, чтобы избавить от неприятного зрелища. В кухне она не нашла ничего. Все было в образцовом порядке, правда, пакет молока следовало бы убрать в холодильник. Рядом с ним лежала винтовая пробка от Смирновской. Шиван зашла в ванную. Дверца аптечки была распахнута. В раковине валялось несколько неоткрытых упаковок с антигриппином. Она убрала их обратно в шкафчик. Там оказался запечатанный флакончик с аспирином. Значит, Эрик мог схватить что-то уже открытое и, возможно, проглотил меньше таблеток, чем ей показалось. Спальня. Вещи Молли все еще здесь, однако теперь они валялись по всему полу, словно Эрик собирался совершить над ними какой-то акт возмездия. Вынутая из рамки фотография, запечатлевшая распавшуюся пару, тоже валялась на полу, однако не была разорвана. По всей вероятности, на такой шаг он пока еще не решился. Шиван вернулась в гостиную. Рвота у Эрика прекратилась, но зловоние в комнате было невыносимым. «Похоже, он выпил 700 грамм водки», — сообщил врач, которого звали Колин, — «и закусил примерно 30 таблетками, большую часть которых он нам только что предъявил», — добавил один из его коллег. «Но он поправится?» — спросила Шиван. «Зависит от индивидуальной реакции организма». «Вы сказали, прошло часа два?» «Он позвонил почти три часа назад». Врачи внимательно смотрели на нее. «Но я прослушала голосовое сообщение не сразу. Прослушала и тогда же позвонила вам». «Ну и как он говорил?» «Сбивчиво и невнятно». «Тут, друзья мои, не до шуток». Колин взглянул на своих коллег. «Как понесем его вниз?» «Привяжем к носилкам». «На лестнице слишком узкие площадки. А как еще можно его спустить?» «Позвоню, попрошу прислать подмогу», — выпрямляясь, объявил Колин. «Я могу поддерживать его за ноги», — предложила Шиван. «На узких площадках с носилками, конечно, не развернуться, а если нести на руках, то...» «Резонно». Медики переглянулись, и тут зазвонил мобильный Шиван. Вынув его, она уже дотронулась до клавиши отключения, но, взглянув на дисплей, увидела буквы «ДР». Быстро выйдя в прихожую, она нажала клавишу «Разговор». «Ты не поверишь, сходу выпалила она...» И на секунду замерла в растерянности, потому что ребус произнес в трубку те же самые слова. Глава 27. Он решил ехать в участок на Сент-Леонард, посчитав, что там меньше всего шансов засветиться. Похоже, никто из дежурных офицеров не знал, что его отстранили, никто не поинтересовался, зачем ему комната для допросов, и тут же был найден констебль, чтобы запись беседы не проходила без свидетелей. Дункан, Баркли и Дебби все время сидели рядом, прикладываясь к банкам с кока-колой и плиткам шоколада. Перед тем, как начать, Ребус распечатал упаковку с кассетами и вставил две в магнитофон. Баркли поинтересовался, зачем сразу две. «Одна для вас, вторая для нас», — ответил Ребус. Он не удосужился ввести констебля в курс дела, и тот просидел все время разговора с вытаращенными от удивления глазами. Закончив, Ребус спросил его, не может ли он организовать доставку гостей домой. «В Келсу?» — уточнил констебль, лицо которого сразу стало унылым. Но Дебби, стиснув руку Баркли, попросила подвести их до Принцесс-стрит, а оттуда они доберутся сами. Баркли заколебался было, но потом утвердительно кивнул. Прощаясь, Ребус протянул ему 40 фунтов. «Прохладительные напитки здесь немного дороже», — объяснил он. «И это ни в коем случае не подаяние, а вложение средств. Когда ты в следующий раз приедешь в город, привези мне самую лучшую из твоих ваз для фруктов». Баркли, кивнув, принял деньги. «Скажите, инспектор», — спросил он, — «вот эти расспросы, они реально могут вам помочь?» «Более чем вы думаете, мистер Баркли», — пожимая руку молодому человеку, церемонно ответил Ребус. Проводив молодых людей, он поднялся наверх с намерением обосноваться в одном из пустых кабинетов.